Продолжается 18 февраля 2013 года. Мы сейчас про человек-комету. Значит, я так до этого еще свою группу Таро 2.0 не довела до человека-кометы, поэтому они еще пока не в курсах, мы с вами, значит, это из вариантов супружеский долг исполняется впервые. Значит, не знаешь, я до этого не рассказывала о том, что такое человек-комета, да, просто я так из информация, которая потом идет обратной связью, да, когда меня там кто-то цитирует, да, там, кто-то потом эту комету в своей жизни находит или сам обнаруживает, что он комета, понимаю, что суть этого процесса все-таки так и непонятна. Да, то есть как это выглядит фактически. Да, о чем я собираюсь рассказывать. Значит, ну просто кратко сперва, чтобы вы понимали, о чем идет речь. Значит, в период смерти часто на жизненный путь человека, который находится в цикличной смерти, приходит несколько человек или один человек, чаще всего это один значимый, и там может быть еще парочка таких более периферийных, которые выступают в роли обычно все-таки белых учителей, а не черных учителей. Вот, да, ну, вообще, в принципе, белых, ну, так предполагается, что это будет белый учитель. Вот, там, во время Сатурна бывает по-разному, но в Юпитере это вот, ну, 99%, что это белый учитель. То есть человек, который, соответственно, резко меняет жизнь, ну, того, кто в цикличной смерти. Да? Ну, как меняет? Понятно, что никто не может поменять вашу жизнь. Понятно, что просто это человек, который по поводу, ну, вот там, например, у нас, положим, геля в цикле, да, значит, это решил человек на ее жизненный путь и как-то так проявил себя, что в результате геля выбрала от этого свою жизнь менять. Вот так понятно? То есть оказал гораздо более компетентную, гораздо более значимую помощь, сознательную или несознательную. Это понятно, нет? То есть выступил в роли сильного, мощного, позитивного провокатора. Вот. Значит, это вот то, что называется человек-комета. Значит, и обычно, как только, соответственно, цикл заканчивается, то есть приходит этот человек на смерти, это бонус этой карты, но при этом понятно, что может пробыть около человека весь период цикла, а потом после этого уходят небосводы, и чаще всего, даже если мы пытаемся до этого человека дотянуться, его как-то дотянуть в нашу жизнь, да, то как-то вот пути расходятся. То есть судьба благоволила на встречу только вот в этот период. Потом после этого, да, судьба разводит. Вот, значит, при этом человек комета обычно оставляет яркий след. Почему и комета, да, потому что след яркий. Вот, и при этом потом комет, как вы видите, да, вот опять же, приходит и уходит, да, по отношению к Земле, например, да, то есть и возвращается через какие-то циклы. Ну, то есть это не этот же человек может вернуться, это может вернуться кто-то другой, и чаще всего так и бывает. Вот, можно еще попытаться этого человека в себе, ну, себя в судьбе удерживать, но чаще всего уже в серьезном больше пути расходятся. Значит, что это такое? Дело в том, что, в принципе, вот сперва как этот человек вообще попадает, а потом зачем, наверное. Вот, ну, с кармической точки зрения, как так бывает. Значит, смотрите, у нас в зависимости от нашего возраста, ну вот я имею в виду возраста нашей души, у нас несколько разный темп. Понятно? Нет. То есть чем взрослей душа, чем древнее душа, тем выше ее темп проживания жизни на Земле. Ну темп проживания жизни, это, надеюсь, понятно? Концентрация, да, там, например, событий. Через какое-то время концентрация впечатлений от этих событий, даже если события вдруг начинают быть более длительными, то при этом, да, человек продолжает концентрированно этому учиться, да, вот, или менее концентрированно. То есть, да, вот первый тест на определение древности души, сколько у тебя событий происходит, да, за 2 месяца, например. Сейчас вот у нас сегодня, как мы выяснили, 18 февраля, января. Вот с 18 декабря до сегодняшнего дня сколько у тебя всего произошло? Вот в том случае, если произошло много, и ты уже так с трудом вообще вспоминаешь, когда это было, 18 декабря, да, вот, значит, я так вам попробую напомнить, это перед обещанным концом света за недолго. Вот, да, в том случае, если у тебя ощущение, что это никак не 2 месяца, да, а дальше после этого смотрим, да, как-то, ну, реально, да, сколько всего. Я сейчас не про мелочевку, да, а про то, что правда вот чего-то такого значимого. Вот чем моложе душа, тем, соответственно, да, у нее медленнее она проживает свою жизнь. Тем, чем древнее, тем концентрированнее, тем быстрее. Хорошо. Теперь, значит, еще какая тема, да, сюда же, то есть разный темп. При этом еще это зависит от степени, скажем, то есть вот древность или молодость души, это такое по факту бытия души на Земле. А есть еще, соответственно, да, насколько человек включен в свою миссию. Вот чем выше возраст души, это первый аспект. Второй, да, это чем выше включенность в эту жизнь. Вот, это второй аспект. Да, от этого получается темп, суммарно. То есть одно подгоняет другое, или одно тормозит другое. То есть может быть душа древняя, но при этом где-нибудь на обочине своей жизни, да, там сидит или там по реке своей судьбы тащит лодку волоком. Понятно, что это происходит медленнее, чем, соответственно, тот, который вполне себе поймал встречный ветер, да, и прет под эгрегориальным вот этим ветром, да, там вполне себе интенсивно. Понятно, нет, а душа может быть одна одинаковых возрастов души. Вот. Ну и кармическая задача тоже в этом является, тоже одним из факторов, но он уже такой более периферийный, поэтому мы на него сейчас закладываться сильно не будем. Вот. И получается, да, что вот, например, обычно твой темп, это темп велосипеда, обычно. И ты на нем вполне себе внятно едешь. В связи с этим, понятно, что сильное запечатление на твою судьбу может оказать только тот, который был с тобой в достаточной степени, ну вот, синхронен в ритме. Ну, про тем случае, да, он около тебя задерживается недолго. Представь себе, едешь на велосипеде, по дороге, машины что? Пролетают мимо. Это понятно, нет? А вот те, которые в машинах, это те, которые более включены в свою миссию и древней. И их одно касание тебя, в принципе, да, уже может что-то изменить, но чтобы он коснулся, надо вот понять, чтобы вы хоть как-то пересеклись. Это понятно, нет? Вы не пересекаетесь по темпу. Поэтому человек пролетает. А во время цикла, я напоминаю, тебя тащит на сильной скорости по отношению к твоей обычной. И в связи с этим тебе становится доступной для коммуникации люди, в принципе, вообще не твоей степени, ну вот, включенности. Понимаете, да? То есть доступны становятся более древние души, и которые, да, там, не просто древние души, а еще и та, которые, да, имеют, ну, там, некий опыт включения в твою жизнь. Но при этом получается, человек кометы не каждый из них, а только те или тот, чаще всего это один, ну, там, еще один, два, там, может быть, периферийных, это те, которые тебя заметили, и которые имеют там необходимые инструменты для помощи тебе, а иначе говоря, те, у которых перед тобой есть некая кармическая задолженность. То есть, иначе говоря, да, связь с человеком-кометой возможна благодаря увеличенному темпу твоей жизни временно. И плюс к этому, да, понятно, что, опять же, второй фактор, не менее важный, это то, что этот человек комета тебе что это задолжал, должен что это передать. Ну, там, по какой-то причине. Какая причина? Чаще всего, вот прошлая жизненная связь с человеком кометы есть точно и неоднократная. Да, то есть, ну, этот человек по отношению к тебе белый учитель, кармический наставник. Не в цикле, он, может, тоже, в общем, отдал бы долг. Ну, просто подишь. Да, это ему надо было так сильно затормозиться, и ровно ради тебя. Не, иногда бывает. Вот у меня были случаи, например, да, когда я вдруг неожиданно оказывалась с людьми, да, не моего темпа. Ну, например, я не знаю, вот там, когда в реанимации лежала, на 5 дней меня затормозили достаточно сильно. В это время, соответственно, погадала тем, которые обычно на мою орбиту не приходят. Причем не просто погадала, да, а провела там с ними там 2 дня. За эти 2 дня, в принципе, у них сильно что-то изменилось. Да, вот. Ну вот, то есть встал на обочине, называется, да, и, в общем, все плавно проезжающие мимо меня, да, благополучно смогли в это время быть доступными. Понятно, нет? Вот, ну, это более редкий случай. Хорошо. Значит, при этом получается, что человек-комета несет вполне внятную для твоей судьбы функцию, то есть его задача, да, тебя там, тебе помочь, тебя наставить и прочее, прочее. Может ли он это сделать в том случае, если ты это не берешь? Понятно, нет. Можно пролюбить человека-комету и не воспользоваться ее помощью? Можно. Легко ли это сделать? Нет. То есть человек-комета обычно вполне себе, да, раз это кармический должник, то он, во-первых, настойчив, чтобы всучить тебе свой долг. Вот. А во-вторых, твое высшее я, да, сделало все, чтобы, ну вот, сделает все, я бы сказала, да, чтобы все-таки, скажем, ты внял этим текстом. Значит, при этом бесполезно пытаться удерживать человека-комету на своей орбите. Ну, по той простой причине, да, что там все-таки разные. Я помню, у меня был очень большой страх, вот когда Андрюша в мою жизнь пришел в свои 29-30, и мы с ним так надолго достаточно оказались на орбитах друг друга. Вот я потом, когда у него близко было к 31, а в 31 цикл Сатурна закончится моя, заканчивается, у меня был жуткий страх, что я для него была только человеком-кометой. Да, и что вот при всей нашей, там, я не знаю, любви, благополучно в 31, он сойдет с моей орбиты просто потому, что меня понесло дальше. Да, а он вернется в свой нормальный жизненный цикл, в свой жизненный ритм. Вот, всегда есть шансы, что ты на самом деле только тоже комета, просто тормозная. И поэтому, соответственно, да, человек-комета говорит, ух, нелегкая эта работа из болота тащить бегемота. Да, но когда ты благополучно выходишь из этого болота, то берешь там втопил, да, и вполне себе нормально с человеком кометы летишь рядом, да, потому что тоже другая комета. Это понятно, нет? То есть бывают тормозные потенциальные кометы, бывают, у которых задача кармические быть кометами. Да, такое тоже бывает. В этом случае, конечно, ну вот вы там летите дальше рядом и периодически там переговариваетесь, или там не только переговариваете. Вот, ну, понятно, нет? Хорошо. Значит, что надо тебе делать, когда к тебе приперся человек-комета? Как его различить, во-первых? Да? Значит, человек, который, правда, дает тебе много всего концентрированного, о чем ты потом много думаешь. Вот, да, и который заставляет тебя переменить глубинные твои какие-то программы, ну вот, жизни. Да, то есть, который производит на тебя сильное позитивное впечатление, белый учитель. Можешь начать сопротивляться человеку-комете, да, можешь начать из него там, ляпать из него черного учителя, типа, вот, ты пришел, у меня вся жизнь разваливается, ну да, сейчас. Человек-комет просто катализатор, да? А что у тебя там было, то он и катализирует. Было говно, но прости. Да вот, да, в общем-то. И понятно, что катализируется это говно, на самом деле, для того, чтобы в результате отпасть, да, то есть, в общем-то, а не для того, чтобы заполнить собой все. То есть обычно говно в жизни, там, окомеченного, не саму комету, да, а комечного, знаешь, как ты его назвать. Значит, и вот этого прекрасного комечного говно действительно начинает быть более концентрированное, но при этом склонное проявлять себя так, что ты начинаешь его вышвыривать из своей жизни. Понятно, да? До этого вы нормально жил себе, ну, воняло немножко же. Да. Дополнить хотел. Давай. До кометы оно было равномерно распределено. А тут оно сконцентрировано. По всему, да, да, согласна, согласна. Да, да, да. Вот, концентрировалось. То есть и до этого были, если уж честно, отношения с мамой не фонтан. Но в это время мама как-то сильно обострилась. Понятно, да? Поэтому уровень говна вроде бы увеличился. Но при этом, да, у тебя появились инструменты. Или там скоро появятся, или ты сообразишь, что у тебя их нет, и их захочешь. Как минимум у тебя появится мысль, что это не обязательно. Да, иметь у себя в жизни, скажем, те траблы с мамой, которые были до обострения. Это понятно, нет? То есть, как минимум, тебе приходят в голову здравые мысли, да, что, оказывается, от этого можно избавиться. А так бывает. Говоришь, а так бывает. Да, бывает, друг, бывает, все бывает. Чаще всего у человека-кометы есть опыт ровно на этой территории. То есть кометы тоже не случайные. У них обычный избыток там, где у тебя как раз недостаток. Да, обычно кометы раздают свои инструменты, а потом их догоняют и еще раз раздают. Вот. А нет, нет, то есть, в общем-то, вполне все конструктивно происходит, то есть, ну, в общем, бери с удовольствием, да, там, не стесняйся, еще приходи, вот, да, в общем, тебя еще нахлобучат немножечко, вот, Как-то, в общем, все вполне конструктивно. Потом комета уйдет, ты перекрестишься, или будешь там, как Фрекенбол, говорить, он улетел, но обещал вернуться, милый. Вот, да, то есть, в общем, что-то подобное, да, с ностальгией там может тебе просыпаться, не вопрос, в общем, кто ж мешает. Вот, ну, опять же, да, как Бог даст. Может, там выяснится по дороге. Да, не спешите пытаться там с кометами, я не знаю, там заключать браки, вот, или мечтать об этом. Вот, то есть подождите, пока цикл хотя бы закончится, тогда и выяснится, кто какой темп имеет. Кометы, в общем-то, да еще никто не мог удержать другим способом, как повышение своего темпа. При этом я видела такие странные пары, например, когда окомеченный, закончивший, у него закончился цикл, он втопил уже на веслах. Через какое-то время понятно, что, в общем-то, он уже никакой. А комета говорит, а что, все нормально ж? Вот, да, и в этом случае может иногда быть более позднее схождение с орбиты кометы, да, ну просто за счет того, что просто устаешь и сил больше нет, да, за ней тянуться. Понятно, нет? А, так вот у меня вот недавно прекрасный ведущий себе там любовницу завел, она как раз в цикле была. Вот, как она потом, я видела, значит, там, с высунутым языком пыталась за ним поспеть в его жизни, за его развитием, понимаете, да, за его там, не знаю, там, меняющимися интересами, за его меняющимися, там, я не знаю, там, обстоятельствами жизни внешними. Вот, через какое-то время, да, с такой головой, как качан, вернулась к нормальной жизни, успокоилась там своим мальчиком, который другой уже, да, кстати, он ее все это время ждал, когда она наконец тормозить хоть начнет. Да, вот, ну, затормозил, и все нормально, в общем-то, да, там, об этом ведущем вспоминается со смесью горечи и радости. Вот. Вот учится быть благодарной ему за то, что он с ней сделал, потому что он правда сделал многое, а все остальное это она сама себе добавила. Вот, да, то есть, в общем, миссия его была вполне внятная. Да, то, что она там по дороге сама себе там вены изгрызла, да, из-за того, что не может его заполучить навсегда, так это же, простите, ее проблемы, согласны, нет? Вот, хорошо. Что делать, если ты комета? Значит, ну, самое глупое, что можешь делать, это взять ответственность за жизнь того, кого ты должен окометить. Ура, я комета. Какое счастье. Ага. Вот, ну, значит, просто делай то, что ты всегда делаешь по отношению ко всем. Я тебя уверяю. Все будет хорошо, все будет нормально. У тебя как раз есть то, что ему надо. А то, что он там стенает по дороге, это, в общем, его проблемы. А, выучи фразу «яркие интенсивные переживания», пусть будут. Значит, по ходу, например, да, там можно отправить куда-нибудь, пока этот человек отмотивированный тобой лично, слово «мотивированный» может читаться впрямую, да, от слова «мат». Значит, можно в это время, значит, отправить в разные места. Давайте отчет, что понятно, тот, кто окомечен, он тормоз. Понятно, в общем-то, да, что ты все равно будешь выступать в роли катализатора и провокатора. Да, поэтому не пугайся, все нормально. Вот, да, это у тебя функция такая, ты тут, в общем, ни при чем. Ну, наполняйся благостью, светом внутренним, да, в общем-то, и делай, что должно, и будь, что будет, в конце концов, да. Значит, в том случае, если уже несколько раз подряд в твою жизнь приходили одинаковые, с одинаковыми проблемами, быстрее всего это твое такое специфическое свойство, вспомни, что у тебя есть кармические долги, и то, что это там может быть не один десяток человек, так ты мог тогда и тысячу, в общем-то, вполне себе, например, убить где-нибудь в Ансвенциме, да, никто тебе не мешал, да, то есть, в общем-то, вполне. Или там ты мог быть там тираном в какой-нибудь небольшой стране, вот, да, и всех их, в общем-то, по полной программе унижать, да, там, и не давать им развиваться. Вот они сейчас и приходят в твою жизнь. Ну вот, да, то есть кармическая задолженность есть. К слову сказать, через какое-то время можно от этого вполне даже свой кайф получать. Вот, помню, и вы, надеюсь, помните, да, что есть разница между, соответственно, жалостью, безжалостностью и состраданием. Да, то есть, в общем-то, жалеть не надо, но это и не повод для безжалостности. Да? Ну, а то, что, в общем, человек может твое сострадание с безжалостностью перепутать, ну, если у тебя есть внутренний свет, как ты с этим разберешься? Они, правда, иногда эти окомеченные, прям такие неженки, ужас. Ну вот. Ну, как говорится. Ну, уловили тему. Это прям расходится, сказочки не нашли созвучие. Ну, например. Вот, ну, слово сказать, сам человек будет уже видеть, что темпы раз, да. Знаете, вот я вот как комета профессиональная, в общем, регулярно, значит, обращала внимание на то, что потом окомечены иногда, да, вот на какой-то части, да, вот в какой-то части себя, значит, пытаются меня задним числом нахлобучить, что что-то я им недоизменила в их жизни. Ага. Ничего не перепутали. Вот, да, то есть, в общем-то, комета – это тот, который предоставляет возможности. Понимаете, да? Ну вот. При этом максимум это может там, соответственно, менять контекст. То есть не берите на себя чужое, а свое делайте и делайте хорошо. Вот, и все будет в порядке. При этом, да, там человек комета может там работать кем-нибудь. Вот мне, например, мама названная, прекрасная моя комета в моей жизни. Значит, она вообще работает редактором в институте, где негров учат, не помните, как там? О, Патрис Лумумба, точно. Вот она там редактором работает, и ничего. Нормальная себе профессия. На работе даже некоторые не знают, что она человек комета, потому что она приходит ненадолго по работе, потом уходит. Ну вот, да. Да, пост почти не проявляет. Ну, это свойственно, в принципе, да, там некоторым кометам, некоторые, в общем, думают, что это нормальные люди. Вот, нормальная ли сама комета. Понимаете, да, что вы можете неожиданно обнаружить около себя, например, ускорившегося красного, даже если вашего уровень духовного развития недостаточно высок. Понимаете, нет, то есть, в общем, его могло так ускорить, так ускорить. Ну, вот, да, это, в общем, такая не слишком там быстрая комета, знаете, летишь низенько-низенько. Да, это твой неестественный темп сейчас, поэтому тебя красные принялись догонять. Повод удивиться. Да, там, ну, тем не менее, функцию свою выполнить. Да, в твоих кармических должниках, ну, не должниках, а кредиторах могут быть вполне себе люди разного уровня духовного развития. Вот, иногда просто через понижающую трансформацию мы таким образом передаем долг красным. Ну, например, да, там зеленый откометил желтого, желтый в результате радостно изменил свое отношение к красной маме, которая, впрочем, да, с тобой тоже где-то когда-то рядом воплощалась. Понятно, нет? То есть не поняла? То есть через трансформацию, ну вот, желтого ты можешь дотянуться до каких-то красных, перед которых у тебя есть долги. То есть не обязательно с собой это делать. Через последний. Не обязательно с собой это делать. Я помню, у меня прекрасный совершенно один, вот прям прекрасный, желтый, пришел на работу уже сильно нахлобученный, да, там всем, что я могла дать, даже часть лекций послушал. Потом он мне рассказывает, собрал персонал, 2000 человек, сказал, значит так, уровни духовного развития. Они даже что-то поняли, было прекрасно совершенно. Вот, хорошо, ну чего? Сообразили? Теперь чего? Конкретизируем то, что уже есть. Правильно, да? То есть все. Все инструменты нам дала, теперь собираем. Мы пока только про Юпитер. Вот, про Сатурн будет короче. Ну, во-первых, там меньше циклов, меньше этапов. Он реже приходит в нашу жизнь. Да, и плюс к этому уже часть вещей все равно повторится при этом. Значит, смотрите. Я еще раз вернусь, да, к теме. То есть смерть мы закончили совсем уже. Понимаете, да, перевернутая смерть, простите, это когда ты не просто пытаешься жить по-старому, а пытаешься жить и думать по-старому, да, общаться там по-старому, и комет пытаешься игнорировать, если они пришли, и пытаешься удержать окружение в тех же рамках. Ну, понятно, да, то есть ты, в общем, сопротивляешься более внятно этой смерти, да, по большим позициям. И если не цикличные карты, когда ты, соответственно, с ними сталкиваешься, всегда оборотные, то цикличные, если ты их переворачиваешь, отправляют на предыдущую позицию. Понятно, нет? На предыдущую цикличную карту. То есть смотрите, вот у нас там отшельник 9, повешенный 12. В скобочках, потому что мы его пролетаем задним ходом, только передний мы по нему проходим. Смерть 13. Башня 16, возрождение 20, ну простите, что такое, не вписалось, но тем не менее. по факту получается, ну, как я тут сперва расстояние делаю. Значит, здесь получается, что смерть перевернутая тебя вышвыривает на отшельника. Перевернутый отшельник на повешенного. Перевернутый повешенный на отшельника обратно. Перевернутая башня на смерть. Испугался, перевернул змей, добро пожаловать на отшельника. Перевернул отшельника, здравствуй, повешенный. Перевернул повешенного, здравствуй, отшельник. Пережил отшельника смерть, переворачивая смерть, отшельник. Пережил прямую смерть, пережил башня. Пересрал разрушение старого строя, перевернул башню, смерть. Говоришь, я тут уже был, перевернутая смерть. Понятно, нет? То есть, в принципе, вот эта тема вот так вот утюжить начинает. Понимаете, да? То есть, когда вы не справляетесь с задачами этого этапа, вам говорят, окей, значит, на предыдущем ты не все понял. Прошу. Ты говоришь, я больше не хочу понимать. Обычно, в общем, все заканчивается повешенным тогда в этом случае. Который говорит, не хочешь? Давай выясним, да, что не хотим конкретно. Ты говоришь, нет, лучше уже отшельник. Прости. Понятно, нет? То есть, иначе говоря, предполагалось, внимание, предполагалось, что за год до прихода в цикл Юпитера ты эту бодягу закончишь и придешь на возрождение. И предполагалось, что 3 года возрождение будет тебе помогать. Ну, прости, что ты такой тупой. Ты можешь не дойти до возрождения практически за все эти 4 года. Понимаете, да, только вот возрождение может прийти очень ненадолго, прямо вот перед твоим там 27-летием. Понимаете, или там 39-летием. Понимаете, да, ты мог и не попробовать вкус этого возрождения, потому что до этого протормозил вот на этой вот на теме, да, вот которая тебя утюжит туда-сюда обратно, тебе им неприятно. Тогда в этом случае вообще цикл, в принципе, должен был быть помощником, а для тебя это ад. И то, что, в принципе, предполагалось пространством, как то, что тебя выручит, наоборот, тебя сильно закапывает. Точнее, ты закапываешься вот этого. Ну и кто тебе злобный баклан? Да, получается? То есть, иначе говоря, вот это течение цикла можно воспринимать как тяжелую борьбу против течения. Когда держишься за старый тип отношений с детьми, за старую, соответственно, за старого там мужика-бабу, да, партнера, за старые отношения с родителями, за старую работу. Тебя оттуда выносит, а ты выживаешь. Понимаете, нет? Ну и вот так и получается. Поэтому нет предела совершенству. Благо, если уже есть 12-кратный день рождения, в принципе, в общем-то, можно денька за 2 все это махнуть, да, вот в своей жизни. Ну, там, пройдя, например, там какую-нибудь очень мощную точку 0 для себя, да, там, согласившись на потерю всего. Вот, да, и тогда придет возрождение в новом виде, в новом качестве, тихонечку накормит тебя, по голове погладит, все новое подарит, что тебе надо. Да, пусть оно будет не такое надежное, не с таким красным оттенком. Вы знаете, да, что чем ты зеленее, или уже даже голубее, тем больше ты понимаешь, что нет никаких гарантий. Понимаете, да, то есть тем больше ты понимаешь, что настоящее, оно находится внутри тебя, а все внешнее еще дадут. Если вдруг это внешнее у тебя забрали, на это были веские основания. Понятно, да? В связи с этим не переживай, все хорошо, или переживай, если тебе в кайф. В общем, да, зачем же не переживай? Переживай. Ну, переживай в кайф. Да, то есть надо отдавать себе отчет, да, что в том случае, если, например, там твой любимый муж после 15 лет совместной жизни благополучно ушел к другой, да, то ты, пожалуй, утешишься. А куда деваться? Вот, да, и в том случае, если при этом будешь здороветь и здороветь дальше, да, морально, то придет новый, и ты с удивлением обнаружишь, что то, что ты пыталась впихнуть в отношения, такое важное для тебя, с твоим мужем там, последние 5 лет, у этого есть базовые комплектации. Ты говоришь, что я дура такая? Что я сопротивлялась? Я, правда, подчастую вот делаю расклад, например, высший смысл, то что пути пересеклись. Внимательно смотрю там на сидящего клиента и говорю, а вы в курсе, что вы уже 3 года как расстались? Не, они живут вместе. Понимаете, да? Но уже лавочка закрыта, все. Понятно, да? И поэтому, когда у нее это мертвое вытащат из ее жизни, да, то, соответственно, в общем, понятно, что на этом месте, только в этом случае, появится новое и живое. Пока ты опекаешь мертвое, у тебя нет энергии на живое. Ты говоришь, а можно мне сперва живое? А тебе говорят, не прокатит, прости. Сперва надо отпустить мертвое. Вот. Хорошо. Значит, то есть, иначе говоря, в принципе, да, то, что ты уже в периоде, когда должно было бы быть возрождение, еще не факт, значит, что оно есть. У меня, помню, была очень такая странная для меня ситуация, это когда на моих глазах одна моя прекрасная подруга в 35 лет, значит, в ее жизнь пришел мужик, 35, с которым она рассталась, благодаря которому, ну вот отношениям с которым, в том числе, ну, она рассталась с окончательно уже своим бывшим, значит, благополучно переехала в квартиру вот этого нового. А он при этом, да, работал на работе, где ему нужны были такие, как она, и перешел к ней на эту, она перешла к нему на эту новую работу, причем в хорошей должности управляющего, но она, правда, управляющая от Бога. Вот, и вроде бы она начала разворачиваться. И вот вы знаете, ну это вот реально пахло возрождением. Возрождение дает. А башня отнимает. Башня до возрождения, а не наоборот. Понимаете, да, поэтому сперва отнимут, а потом дадут. Хорошо, значит, правда, ты можешь это сперва не распознать, что тебе это уже дали. Гордая очень. Или прям хочешь такой же, как было. Вот, значит, то есть, соответственно, и очень пахло возрождением. Я думаю, ну, блин, концепции рушатся. Здравствуй, мир, я опять ни хера не знаю, оказывается. Возрождение раньше 36 приходить не должно. Понимаете, невозможно, нет. Это подготовительный период. Вот должно быть уже 36. Я думаю, ну что это, если не возрождение? Йохан и Бабай, вообще как это бывает? Вот. А в результате, ну, неважно. Значит, я сейчас отвечу на вопрос. Он был риторический, не предполагал чужого ответа. Значит, фактически, да, как это выглядело? И я вот думаю, ну, значит, как-то по-другому. И начинаю с ней разговаривать. Что-то сидели, чай пили, очень пошла откровенная беседа. Она говорит, ты знаешь, вот мы к нему друзья приезжают и пьют за меня, как за молодую жену. Он говорит, она мне не жена. В его квартире она живет в отдельной комнате. И при этом у него приоритет на собаку, на ее право быть здесь, выше, чем приоритет на нее. Да? То есть собака здесь хозяйка, а она нет. Понятно? Нет. И на работе она управляющая, но он ни секунды не дал ей прав больше, чем секретарша. Понимаете, да, то есть формально она все это получила, но по факту она опять, и она мне потом коронную фразу говорит, нет, ну так жить нельзя. Ну, мам, как интересно. То есть фактически это из дальнего окружения, да, на смерти проявившийся мужик, она с ним до этого была знакома, да. А то, что он ее благополучно на эту работу взял, да, в эту квартиру взял, это еще ничего не значит. Понимаете, она там все равно на правах гостей. А по факту, в принципе, она просто рассталась с бывшим. Получив по большому счету, да, ничто, никаких гарантий, так жить нельзя. А как можно и можно ли с ним, а фиг знает. Не, мы, конечно, по картам посмотрели. Но при этом то, что человек на смерти знает по картам, его как-то, знаете ли, не успокаивает. Понимаете, да, потому что пока нет реальных подтверждений того, что это правда. Ну, я не знаю, там, что мне делать с этой парикмахерской, продавать или нет. Смотри, сейчас придет партнер, и вопрос про продажу вообще не встанет. А когда? Я говорю, откуда я знаю? А знаете, почему я не знаю? Я же не знаю, блин, сколько ты на смерти просидишь, дурища. Может, еще 3 года. Предполагается, что в мае этого года все, что можно искать на цикле. И она приходит в июнь. Не пришел. Что так? Карты неправильно сказали? Да нет. Просто это ты тормоз, у тебя он уже отшельник. Она говорит, ну да, никто не приходит в эту парикмахерскую. Сиди, никого нового. Уволили косметолога, новую так не нашли. Я говорю, да неужели же? Вот. Понимаете, нет, то есть, иначе говоря, в цикле у них там не по времени это. То есть все, что я могу сказать, что почти точно до, простите, 51. Ну вот, ей было там в это время, грубо говоря, 49. Да, то есть вот в этот период предполагается. Может она вообще пролюбить за это время этого партнера? Может. Ну тогда в этом случае, конечно, судьба как-то там выкрутится и возрождение что-то подарит. Но единственная причина, причем она может получить этого партнера, потому что по картам будет сказано, фатально неизбежно придет этот человек и тебя купит. Но это мы очень редко видим. Да, когда вот, это понятно тогда, что это прошлая жизненная связь. Ну вот, да, и он там придет, как бы она не отвлекалась. Такие подарки редки. То есть я по картам вижу, да, в ее судьбе, вот реально формирующаяся возможность. А она не в этой судьбе. В смысле, она вообще не в судьбе. Если мы говорим про лодку, да, вот повернешь налево, и там он стоит. Пока. Если ты не повернешь налево 2 года, он уйдет. Ну, где-то год, через полгодика в среднем. Ну, ждать надоест просто. Сколько можно. Он кого-нибудь другого найдет. Это же общее, ну, не общее, конечно. Но, в общем, в нашем перенаселенном мире, если у того есть необходимость куда-то вложить деньги, он вряд ли пройдет так долго. Куда-нибудь найдет. Понятно, нет? Значит, то есть, соответственно, ну, с этой девочкой потом вообще была печальная история, она потом еще 3 года пыталась от этого теперь уехать, товарища, к которому она приехала, и от него с работы уйти. Потому что, в общем, выяснилось, что это не имело никакого отношения к возрождению. Вот. Имело отношение к другому. Хорошо. Значит, так, иначе говоря, все цикличные карты могут проходить весь период цикла. Исключение составляет возрождение раньше наступила линия точки, ну, времени рождения. Ну, в смысле того, когда планета войдет в точку рождения. Ну, там возраст определенного. Это понятно, нет? Хорошо. Теперь смотрите, разлет по разным областям, попробуйте это запомнить. Не может быть по разным областям. То есть, например, гадаю я там для Марины на работу и гадаю для Марины на отношения. В одном случае вижу отшельника, в другом возрождение. Вот этого разлета не бывает. Разлет на одну карту. Понятно, нет? То есть, иначе говоря, здесь может быть смерть, там, пожалуйста, может быть отшельник, даже повешенный в скобочках. Или может быть башня. Но возрождение в другой области в это время быть не может. Это понятно, нет разлет больше, чем на одну карту. Так улавливаете? А как тогда? Просто наша задача, даже когда человек в цикле, тем не менее переспрашивать. Скажите, пожалуйста, смерть из этого расклада цикличная или нет? Когда за год до не переспрашиваем. За год после, ну в смысле, да, ну вот в течение там этих 3 лет, например, да, переспрашиваем, потому что, да, человек может быть просто уже вполне себе, если говорить про цикл на возрождение, но частным порядком, да, где-то там, иметь частного отшельника, да, или там частного повешенного по своим причинам, частную смерть может иметь, это понятно, да? То есть, который при этом не вибрирует в цикле. Но я обычно, в принципе, в общем-то, интуитивно вижу, а переспрашиваю, просто когда у меня разлет большой, все-таки цикличное в данной ситуации возрождение, например, или отшельник. Или там возрождение, или смерть. Впрочем, я думаю, что вам логика будет понятна. Возрождение в одной области невозможно при том, что ты, в принципе, висишь на смерти. Потому что в этом случае ты перекинешь всю энергию туда, где возрождение, свою личную, да, и попробуешь забыть, что ты одинок-одинока, например, да, если там возрождается область там, бизнеса, например, да, Вот ты говоришь, ну нехай, Господи, сейчас вот бизнес построю, тогда начну отношениями заниматься. И не будет смерти в этом случае, понимаете, да? То есть ты не будешь сидеть на чемоданах. Ты просто отключишь эту область и пойдешь возрождаться в бизнес. Или наоборот, как у нас тетки часто делают, да, там, например. Начнешь возрождаться в отношениях, выкинешь нахрен тему самореализации или изменения себя. Согласитесь, в общем, нерациональненько. Как мне нравится это пространство, оно такое мудрое. С черной деловой логики вполне просчитывается, не знаю, как с этим. Белая структурная, кстати, тоже не вполне, я бы сказала, что включает. Или у тебя получается просчитать пространство белой структурной логикой? Так у нас черный фоновый. А, у вас... Не-не-не. Я не про то, что у вас такой нет. Я не об этом. Я о том, что если просчитывать, то с точки зрения эффективности. Пространство больше эффективно, чем структурировано. Да. Вот, вот это. Фу на вас. У вас, как вам кажется, вообще на все этика работает. Если что, можно улыбнуться Богу и сказать, ну ладно, повешенного сейчас накличешь себе, прокатывает. Ну вот, будь аккуратен. Вот, ты видел правосудие? У нее что на морде? Тряпочка, чтобы ваши этические глазки не видеть. Что? Мы же в России. И что? А у нас на гербе Министерства юстиции правосудие. Если бы это бы влияло на карму. На карму нет, на просто. Ну и все. Тогда почему ты это вспомнил? Ну тебя. Все. А давайте на сегодня все, осталось минут 5, я думаю, что я вас уже достаточно опичкала. Вот, поговорим дальше о смерти. Спасибо. Потом.